Глава 6. Сердечно-сосудистая система. Сердечно-сосудистая система – это великая река внутри нас. Сердце, артерии, вены и капилляры создают замкнутый круг движения крови, благодаря которому каждая клетка получает питание и дыхание. С точки зрения анатомии и физиологии, это насос и сеть каналов. Сердце ритмично сокращается, выталкивая кровь в артерии, которые под высоким давлением разносят ее по всему телу. Вены возвращают поток обратно, а мельчайшие капилляры служат местом встречи. Именно там клетка получает кислород и отдает углекислый газ. Кровь несет в себе не только газы и питательные вещества, но и гормоны, иммунные клетки, информацию. Эволюционно сердечно-сосудистая система появилась тогда, когда жизнь стала многоклеточной. У простейших организмов не было нужды в сердце и сосудах. Каждая клетка получала все напрямую. Но когда появились сложные формы, нужно было соединять центр и периферию. Сердце стало насосом, который обеспечивает движение, а сосуды – дорогами, связывающими органы в единое целое. Чем сложнее становился организм, тем мощнее и тоньше была эта система. У человека она обрела высший уровень сложности. Сердце работает как автономный мотор, но подчиняется и нервной, и эндокринной регуляции, реагируя на малейшие изменения эмоций и мыслей. Биологический смысл сердечно-сосудистой системы – поддерживать жизнь через движение и связь. Сердце символизирует центр, дом, источник любви и ритма. Артерии – дороги, по которым энергия течет вперед, символизируя давление, силу и обязанность нести жизнь дальше. Вены – обратный путь, возвращение, отдых, освобождение от груза. Капилляры – мостики, символ тонких связей, питания и близости. Кровь – сама жизнь, принадлежность к роду, энергия движения. Конфликты этой системы вращаются вокруг тем. Сердце, утрата центра, потеря дома, разбитое сердце, перегрузка ответственностью. Артерии, слишком большое давление. Я обязан выдержать, я не успеваю за ритмом жизни. Вены, тяжесть, усталость от возвращения. Я не хочу больше нести этот груз. Капилляры, нехватка контакта, питания, внимания, изоляция. Кровь, утрата радости жизни. Разрыв с родом, чувство, что энергия не течет. Сердце, анатомия и функция. Сердце – полый мышечный орган, расположенный в грудной клетке, работающий как насос. Оно состоит из четырех камер. Правое предсердие и желудочек гонит кровь в легкие, левое предсердие и желудочек – в системный круг. Сердце перекачивает до 7000 литров крови в сутки, сокращаясь более 100 тысяч раз. Благодаря собственной проводящей системе сердце может биться даже вне организма, но в норме оно регулируется вегетативной нервной системой и гормонами. Эволюционный и биологический смысл. Появление сердца дало возможность многоклеточным организмам выживать в условиях увеличения размеров и потребностей. Его биологический смысл – объединять организм, распределять энергию и синхронизировать ритм жизни. Сердце символизирует центр, дом и устойчивость. Оно обеспечивает не только кровоток, но и чувство ритма, необходимое для выживания, ускорится в опасности, замедлится в покое. Эмбриологический слой. Основная ткань сердца – поперечно-полосатая сердечная мышца, миокард, происходящая из новой мезодермы. Она связана с конфликтами самообесценивания. Я не выдерживаю нагрузку, я слаб, я не справлюсь. Перикард, наружная оболочка, имеет мезодермальное происхождение и отвечает за защиту. Конфликты связаны с ощущением вторжения или необходимостью укрыть сердце. Эндокард, внутренняя оболочка, тонкий барьер эндодермального происхождения. Конфликты связаны со страхом повреждения внутреннего пространства. Проводящая система сердца, ткань эктодермального происхождения, связана с ритмом и управлением, Ее конфликты отражают тему «я сбился с такта». Типовые биологические конфликты. Конфликт утраты центра, территории, потеря дома, любимого человека, родины. Человек ощущает, что сердце вырвали, он лишен центра своей жизни. Это связано с инфарктами миокарда. Конфликт разбитого сердца – сильная эмоциональная боль, смерть или предательство. Мое сердце не вынесло удара, проявляется стенокардией, острой болью, аритмией. Конфликт перегрузки обязанностей. Слишком много, я не выдержу. Сердце, как насос, несет символическую ношу. Это приводит к хронической слабости, гипертрофии миокарда. Конфликт ритма, жизнь идет не в своем темпе. Я сбился с такта, слишком быстро, я не успеваю. Это аритмии, тахикардии. Конфликт страха за сердце, ожидание катастрофы. Мое сердце может остановиться. Это запускает панические атаки, функциональные кардионеврозы. Конфликт защиты, перикард. Мне нужно спрятать сердце. Я должен укрыть его от боли. Это перикардиты, чувство давления в груди. Конфликт самообесценивания, миокард. Я недостаточно силен. Я не выдержу нагрузки. Это снижение сократительной способности, сердечная слабость. Возможные диагнозы и симптомы. Острые боли и давление в груди, утрата, перегрузка. Перебои ритма, тахикардия, экстрасистолия, конфликт ритма. Инфаркт, утрата центра, территории. Сердечная недостаточность, перегрузка, самообесценивание. Перикардиты и давление в груди, конфликт защиты. Панические атаки с сердцебиением, страх смерти, страх остановки сердца. Как это может проявляться в жизни? Мое сердце разбито, я потерял дом, любовь, родину. Мне слишком тяжело, я не выдержу. Я сбился с ритма жизни. Я должен держать всех и все. Я боюсь, что сердце не выдержит. Про что стоит задуматься? Где я потерял свой центр и чем пытаюсь его заменить? В чьем ритме я живу, в своем или навязанном? Какую утрату мое сердце до сих пор носит в себе? Где я взял на себя больше, чем могу выдержать? От чего я пытаюсь защитить свое сердце? Что важно восстановить? Вернуть себе центр, ощущение дома внутри, а не только снаружи. Найти и восстановить свой ритм, замедляться и ускоряться по собственному выбору. Снять чужие обязанности, разрешить себе делиться ношей. Прожить и отпустить утрату, дать сердцу место для новой радости. Доверять телу, сердце умеет компенсировать и восстанавливаться. Аффирмации и новые состояния. Мое сердце в своем ритме, и я доверяю ему. Я нахожу центр в себе и возвращаю себе покой. Мое сердце сильное и гибкое, оно знает, как жить. Я освобождаюсь от чужих обязанностей и сохраняю только свое. Я позволяю себе любить и быть любимым. Артерии, анатомия и функция. Артерии – это сосуды, которые несут кровь от сердца к тканям. В отличие от вен, их стенки толстые и эластичные, чтобы выдерживать высокое давление. Самая крупная артерия – аорта. От нее расходятся все более мелкие ветви, пока они не переходят в артериолы и капилляры. Артерии задают скорость и силу кровотока, поддерживают давление, регулируют распределение крови по органам. Эволюционный и биологический смысл. Появление артерий позволило организму создать систему быстрых магистралей. Это гарантия того, что кровь дойдет до каждой клетки, даже если она находится далеко от сердца. Биологический смысл артерий – сила и давление. Благодаря им жизнь проталкивается вперед, а организм может быстро мобилизоваться в случае опасности. Эмбриологический слой. Стенка артерии состоит из трех слоев. Внутренняя оболочка, интима, покрыта эндотелием эктодермального происхождения, связана с конфликтами вторжения и нарушения внутреннего пространства. Средний слой, медиа, гладкая мышца, новая мезодерма, реагирующая на конфликты самообесценивания, не выдержу давления. Наружный слой, адвентиция, соединительная ткань мезодермального происхождения, связана с темой защиты и границ. Типовые биологические конфликты. Конфликт давления, слишком много обязанностей. Слишком сильное давление, я не выдержу. Проявляются гипертонии, спазмами сосудов. Конфликт перегрузки, необходимость постоянно качать вперед. Я обязан выдержать. Сердечно-сосудистые кризы часто связаны с ощущением постоянной гонки. Конфликт обесценивания силы. У меня нет сил протолкнуть, я недостаточно силен, чтобы продвинуть дальше. Это отражается в стенке артерий, атеросклероз, сужение просвета. Конфликт вторжения, эндотелий. Чужое вошло внутрь, нарушили мои границы. Может проявляться воспалением, эндоартериитами. Возможные диагнозы и симптомы. Гипертония, хроническое внутреннее чувство давления и обязанностей. Атеросклероз, жесткость, потеря гибкости, фиксация на обидах и перегрузках. Спазмы сосудов, страх не выдержать или потерять контроль. Инфаркты и инсульты, крайнее выражение конфликта, не справился с давлением, утратой. Как это может проявляться в жизни? На меня давят, я не выдержу. Слишком много обязанностей, слишком много скоростей. Я должен проталкивать жизнь, даже если не хочу. Я потерял гибкость, я жесткий. Про что стоит задуматься? Где я чувствую давление, которое меня ломает? В каких сферах я обязан тащить жизнь вперед? Где я потерял гибкость и стал слишком жестким? Что я пытаюсь протолкнуть силой, вместо того, чтобы разрешить двигаться естественно? Что важно восстановить? Найти баланс между давлением и расслаблением. Учиться делиться обязанностями и снижать нагрузку. Восстановить гибкость в теле и в жизни. Разрешить жизни течь свободнее, без постоянного контроля. Аффирмации и новые состояния. Я справляюсь с нагрузкой и выбираю свой ритм. Моим артериям достаточно силы и гибкости, чтобы нести жизнь. Я отпускаю лишнее давление и нахожу спокойствие. Моя жизнь течет вперед легко и естественно. Вены, анатомия и функция. Вены возвращают кровь от тканей к сердцу. В отличие от артерий, они работают при низком давлении, а продвижение крови идет благодаря сокращению мышц, дыханию и клапанному аппарату. Вены нижних конечностей несут основную тяжесть работы, поднимая кровь снизу вверх против силы тяжести. Эволюционный и биологический смысл. Биологически вены появились как система возврата, способ очистки и восстановления. Они забирают отработанную кровь, насыщенную углекислым газом и продуктами обмена, и возвращают ее к центру для обновления. Это символ возвращения, завершения цикла, отдыха после нагрузки. Вены – это дорога домой. Эмбриологический слой. Стенка вен, как и артерии, состоит из трех слоев. Внутренняя оболочка, эндотелий, эктодерма. Средний слой – гладкие мышцы, новая мезодерма. И наружный слой – соединительная ткань, мезодерма. Вены отличаются тем, что их мышечный слой тоньше, а внутри есть клапаны, препятствующие обратному току крови. Эндотелий, эктодерма, конфликты вторжения, нарушение границ. Мышечный слой, новая мезодерма, конфликты самообесценивания, я не могу больше нести, я слаб. Соединительная ткань, конфликты защиты и границ, я не справляюсь с тяжестью, мне нужна опора. Типовые биологические конфликты. Конфликт тяжести, усталости. Слишком тяжело, я устал это нести. Включаются вены ног, развивается варикоз. Конфликт нежелательного возвращения. Я не хочу возвращаться домой, на работу, в отношения. Вены – это символ возврата, и они страдают, если возвращение воспринимается как обуза. Конфликт отсутствия радости в пути. Мой путь тяжелый и бессмысленный. Тогда кровоток замедляется, возникает застой. Конфликт – самообесценивание. Я не справляюсь, я слаб, чтобы выдержать тяжесть жизни. Это мышечный слой вен, который перестает держать тонус. Конфликт вторжения эндотелий. В меня что-то внедряется, чужое течет по моим жилам. Это воспалительные процессы, флебиты. Возможные диагнозы и симптомы. Варикозное расширение вен, тяжесть, застой, перегрузка жизнью. Флебиты, воспаление, тема вторжения, раздражение. Отеки, я не выдерживаю, тяжесть давит. Боли и судороги в ногах, я больше не хочу туда идти. Как это может проявляться в жизни? Я устал возвращаться на то же место. Мне тяжело нести это бремя. Я больше не хочу идти по этой дороге. Меня переполняет раздражение, я не хочу, чтобы это во мне текло. Про что стоит задуматься? Куда я все время возвращаюсь против воли? Какое бремя я ношу на себе? Где я перестал радоваться пути? Что я несу чужое и от чего пора отказаться? Какую тяжесть жизни я взвалил на свои ноги? Что важно восстановить? Разрешить себе менять дорогу, а не возвращаться туда, где нет радости. Снимать лишнюю тяжесть, делиться ответственностью. Восстанавливать радость движения, легкость пути. Поддерживать тонус тела через движение, ритм дыхания. Возвращать жизнь в ноги. Танцы, прогулки, радость шагов. Аффирмации и новые состояния. Я выбираю возвращаться только туда, где есть радость. Мой путь легкий, и мои ноги свободны. Я отпускаю лишнюю тяжесть и доверяю потоку жизни. Мои вены сильные, живые и эластичные. Я позволяю себе двигаться легко и свободно. Капилляры, анатомия и функция. Капилляры – самые мелкие сосуды организма. Они соединяют артериолы и венулы, образуя густые сети вокруг каждой клетки. Их основная функция – обмен веществ, доставка кислорода и питательных элементов и выведение углекислого газа и продуктов обмена. Это место, где кровь встречается с клеткой, а значит, где жизнь становится персональной для каждой части тела. Эволюционный и биологический смысл. Появление капилляров обеспечило возможность питания и дыхания каждой клетки, независимо от ее расстояния от сердца. Биологический смысл – контакт, связь, близость. Капилляры гарантируют, что никто в организме не будет обделен вниманием. На уровне психики это тема микроотношений. Быть замеченным, получить внимание, почувствовать заботу. Эмбриологический слой. Капилляры состоят всего из одного слоя эндотелиальных клеток, эктодерма, иногда окруженных тонкой базальной мембраной и перицитами. Благодаря этому они очень тонкие и проницаемые. Эндотелий – это ткань контакта, через него происходит обмен между кровью и клеткой. В биологическом декодировании конфликты эндотелия связаны с темами вторжения, границ и связи. Меня не питают, меня не видят, я лишен контакта. Типовые биологические конфликты. Конфликт нехватки контакта. Меня не замечают, я не получаю внимания и питания. Конфликт изоляции. Я отделен, нет связи между мной и другими. Конфликт утраты питания, поддержки. Меня не кормят любовью, мне нечем дышать. Конфликт вторжения. В меня проникает чужое, меня используют без моего согласия. Конфликт микроуровня. Меня лишили мелких радостей, деталей заботы. Возможные диагнозы и симптомы. Плохая микроциркуляция, холодные руки и ноги, бледность. Ломкость капилляров. Синяки, кровоизлияние, тема хрупкости контактов. Диабетическая ангиопатия, микроангиопатии, утрата близости, ощущение питания. Отеки в местах застойной циркуляции. Как это может проявляться в жизни? Я не чувствую тепла и внимания. Меня обошли вниманием, забыли обо мне. Я мелочь, меня не замечают. Меня не питают любовью. Я замерз в этих отношениях. Про что стоит задуматься? Где я ощущаю, что меня не замечают? Какие маленькие радости и знаки заботы я потерял? кого или что я лишил своего внимания? Где я замерзаю от отсутствия тепла и контакта? Где я позволяю чужому проникать в меня без моего согласия? Что важно восстановить? Учиться замечать мелочи, как в жизни, так и в отношениях. Возвращать себе право на внимание, питание, заботу. Давать маленькие проявления тепла себе и другим. Улучшать микроциркуляцию через тепло, движение, дыхание. Восстанавливать радость маленьких радостей. Аффирмации и новые состояния. Я достоин внимания и заботы. Каждая клетка моей жизни питается любовью. Я позволяю теплу и контакту течь ко мне свободно. Я замечаю мелочи и радуюсь им. Я связан с миром и не одинок. Кровь, анатомия и функция. Кровь циркулирует по сосудам, доставляя кислород и питание, удаляя продукты обмена, поддерживая гомеостаз. Она переносит гормоны и медиаторы, регулирует температуру и обеспечивает иммунную защиту. Сердце перекачивает кровь по кругам кровообращения, и каждая клетка получает доступ к жизни. Эволюционный и биологический смысл. Кровь возникла как универсальная транспортная среда для многоклеточных организмов. Она позволила каждому органу быть связанным с центром, а телу увеличиваться в размерах и сложности. Биологический смысл крови – жизнь, движение, связь рода. Она символизирует родовые линии и принадлежность. Кровь соединяет поколения и несет память. Эмбриологический слой. Кровь – это жидкая соединительная ткань. Она состоит из плазмы и форменных элементов. Эритроциты – происхождение мезодерма. Несут кислород и углекислый газ. Конфликты, утрата радости жизни, нехватка энергии. Я не могу дышать полной грудью. Лейкоциты, мезодерма, иммунная система. Защитники от чужеродного. Конфликты, вторжение, угроза. Мне нужно защищаться от врага. Тромбоциты, мезодерма. Свертывание крови, остановка кровотечения. Конфликты, угроза распада. Нужно срочно залатать рану, страх кровопотери. Плазма – межклеточная жидкость в основе мезодерма. Транспорт гормонов, питательных веществ. Конфликты – меня не питают, я не получаю то, что нужно. Типовые биологические конфликты. Конфликт жизни, энергии, эритроциты. У меня нет радости жизни. Я устал жить. Отражается в анемии. Конфликт защиты, лейкоциты. Я должен защититься. Чужое вторглось. Это база для лейкозов, иммунных сбоев. Конфликт кровотечения, распада, тромбоциты. Я теряю целостность, я разваливаюсь. Нарушение свертывания, тромбоцитопатии. Конфликт питания, обмена, плазма. Меня не питают, мне не дают того, что нужно. Во мне не течет жизнь. Возможные диагнозы и симптомы. Анемия, слабость, усталость, бледность, отражает утрату радости и силы жить. Лейкемия, ощущение постоянной угрозы, борьбы за жизнь. Нарушение свертываемости, кровотечение или наоборот, тромбозы, тема целостности и безопасности. Загустевание крови, страх остановки, застревание в потоке жизни. Как это может проявляться в жизни? У меня нет сил, я обескровлен. Мне не дают питаться любовью, радостью. Я все время вынужден защищаться. Мое родовое сердце пусто, я потерял связь с родом. Жизнь во мне не течет. Про что стоит задуматься? Где я потерял радость жизни? Отчего я чувствую себя обескровленным? Где я постоянно на войне вместо того, чтобы жить? Что я не получаю от жизни? Питание, любви, признание? Где я потерял чувство принадлежности и корней? Что важно восстановить? Возвращать себе радость и вкус жизни. Восстановить доверие к своему роду и корням. Разрешить себе получать питание и поддержку. Снять лишнюю защиту. Научиться жить, а не только обороняться. Укрепить чувство целостности. Я собран, я целый. Аффирмации и новые состояния. Жизнь течет во мне свободно и легко. Каждая клетка моего тела питается радостью и энергией. Я доверяю своим корням и принимаю силу рода. Моя кровь чистая, сильная и живая. Я выбираю жить в потоке, а не в борьбе. Артериальное давление, ткань и физиология. Давление создается насосной работой сердца и сопротивлением сосудистой стенки. Артерии и артериолы – новая мезодерма. Регуляция идет через вегетативную нервную систему, симпатика, парасимпатика и гормоны – ренин, ангиотензин, альдостероновая система, надпочечники, щитовидка. Высокое давление равно сердце бьется сильнее, сосуды напряжены. Низкое давление равно слабый выброс, расширенные сосуды, низкий тонус. Эволюционный и биологический смысл. Давление – это показатель готовности действовать. Повышение давления мобилизует организм к бегству или атаке. Снижение давления дает экономию энергии, переход в режим сохранения. В эволюции гипертония равно быстрее – сильнее, гипотония – замедлится – сберечь силы. Типовые биологические конфликты – высокое давление, гипертония. Конфликт давления и обязанностей. На меня давят, я обязан выдержать, я не могу расслабиться. Конфликт ускорения, я должен быстрее, я не успеваю. Конфликт доминирования территории, чаще у мужчин. Я должен контролировать, держать в руках свою территорию. Биологический смысл – мобилизовать организм, держать тонус, быть готовым к борьбе. Низкое давление, гипотония. Конфликт утраты энергии, мотивации. Я не вижу смысла, нет сил жить. Конфликт ухода. Лучше исчезнуть, чем бороться, отказ от сопротивления. Конфликт уступки. Я не должен выделяться, я сдаюсь. Биологический смысл. Экономия энергии, уход в пассивность, минимизация риска. Возможные диагнозы и симптомы. Гипертония. Головные боли, шум в ушах, покраснение лица, перегрузка сердца и сосудов, риск инсультов. Гипотония, слабость, обмороки, холодные конечности, апатия, потеря концентрации. Как это может проявляться в жизни? При гипертонии я не выдерживаю давления, я все время под прессом, мне надо быстрее. При гипотонии у меня нет сил, я сдаюсь, пусть идет как идет. Про что стоит задуматься? Где я чувствую давление, обязанность, груз? От кого или от чего я бегу, пытаюсь ускориться? Где я потерял энергию и вкус жизни? Что я решил не сопротивляться и сдался? Живу ли я в своем ритме или в чужом? Что важно восстановить? При гипертонии учиться снижать давление через отпускание лишних обязанностей, ритм дыхания, релаксацию, делегирование. При гипотонии возвращать интерес и радость, пробуждать энергию через движение, цели, маленькие шаги. Общий вектор. Найти баланс давления и расслабления, ускорение и замедление, чтобы сердце билось в своем ритме. Аффирмации и новые состояния. Мое давление в балансе, я живу в своем ритме. Я отпускаю лишнее давление и выбираю легкость. Я возвращаю себе силу и радость жизни. Я в безопасности, чтобы быть и активным, и спокойным. Я справляюсь с нагрузкой, сохраняя внутренний покой. Сердечный ритм и аритмии. Ткань и физиология. Ритм сердца задается проводящей системой. Синусовый узел, атриовентрикулярный узел, пучок ГИСа и волокна Пуркинье. Эти клетки происходят из эктодермы и работают автономно, но под влиянием симпатической и парасимпатической нервной системы, гормонов и психоэмоционального состояния. Нормальный ритм – синусовый, 60-90 ударов в минуту. Тахикардия – ускорение ритма выше нормы. Брадикардия – замедление ритма ниже нормы. Аритмии – перебои, сбои проводимости, выпадение ритма. Эволюционный и биологический смысл. Сердце – орган ритма. В природе ускорение пульса мобилизует к бегству или атаке. Замедление – к экономии и выживанию в покое или при угрозе. Сбивка ритма биологически отражает внутренний конфликт «я потерял такт», «я не синхронизирован». Типовые биологические конфликты – аритмии. Я сбился с ритма. Я не живу в своем такте. Это может быть потеря синхронизации с собой, с жизнью, с партнером. Тахикардия. Надо быстрее. Я не успеваю. Меня гонит. Это конфликт ускорения, давления, страха не справиться. Брадикардия. Я сдаюсь. Я не хочу торопиться. Лучше замедлиться и исчезнуть. Это конфликт ухода, отказа от борьбы. Перебои, экстрасистолия, меня выбивает из колеи, жизнь идет неровно, я не справляюсь с неожиданностями. Возможные диагнозы и симптомы. Учащенное сердцебиение, панические атаки, чувство, что сердце вырвется из груди, тахикардия. Замедленный пульс, слабость, головокружение, склонность к обморокам, брадикардия. Перебои, замирания, удары сердца, аритмия. Чувство страха за сердце, ожидание катастрофы. Как это может проявляться в жизни? Я не успеваю за своей жизнью. Я выбит из ритма. Жизнь идет не так, как я хочу. Я не могу синхронизироваться с другими. Я хочу сбежать из этого ритма. Про что стоит задуматься? Живу ли я в своем ритме или в навязанном? Где я пытаюсь ускориться против своей природы? Где я сдаюсь и замедляюсь, уходя от жизни? Что выбивает меня из колеи, заставляет сердце спотыкаться? С кем или с чем я потерял синхронизацию? Что важно восстановить? Вернуть себе собственный ритм жизни, найти баланс между ускорением и замедлением. Учиться слышать свой такт через дыхание, медитации, осознанное движение. Освободиться от чужих ожиданий и давления. Восстановить чувство синхронизации с собой и миром. Доверять сердцу. Оно знает, как регулировать ритм. Аффирмации и новые состояния. Мое сердце бьется в гармонии с моей жизнью. Я живу в своем ритме, и он правильный для меня. Я отпускаю давление и ускорение, возвращаясь к покою. Мое сердце спокойно и устойчиво в любых обстоятельствах. Я синхронизирован с собой и миром. Коронарные сосуды, анатомия и функция. Коронарные артерии питают миокард кислородом и питательными веществами. Они отходят прямо от аорты и образуют сеть вокруг сердца. Их работа критична. Даже кратковременное прекращение кровотока вызывает ишемию и гибель ткани. Коронарные сосуды – это дороги сердца. Они обеспечивают его силу и жизнь. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения коронарные артерии – гарантия выживания насоса, который держит весь организм. Если сердце – центр, то коронарные сосуды – это линии снабжения центра. Их биологический смысл – обеспечить жизнеспособность главного органа даже ценой всего остального. Поэтому организм умеет создавать коллатерали, обходные пути, если основная дорога перекрыта. Эмбриологический слой. Коронарные артерии имеют те же слои, что и все артерии. Эндотелий, эктодерма. Мышечный слой, новая мезодерма. Соединительная ткань, мезодерма. Эндотелий. Конфликты, вторжения, нарушения границ. Мышечный слой, конфликты, самообесценивания. Я не выдержу, я не справлюсь. Соединительная ткань, защита, тема границ. Я не могу удержать. Типовые биологические конфликты. Конфликт утраты центра, территории. Я потерял свой дом, партнера, основу жизни. Это центральный конфликт инфаркта миокарда. Конфликт внезапной угрозы, мой центр под ударом, я не справлюсь. Конфликт самообесценивания, мое сердце слишком слабое, я не выдерживаю нагрузки. Конфликт давления, обязанности, слишком много, я обязан все нести. Конфликт вторжения эндотелий, в меня внедрилось чужое, мне угрожают изнутри, это может проявляться воспалениями, бляшками, спазмами. Возможные диагнозы и симптомы – ишемия, стенокардия, сдавление, боль при нагрузке, инфаркт, острая потеря кровотока из-за блокады или спазма, атеросклероз, жесткость сосудов, потеря гибкости. Спазмы коронарных сосудов, реакция на страх, внезапное давление. Как это может проявляться в жизни? Мое сердце не выдержит, я потерял центр своей жизни, я должен держать всех и все, иначе все рухнет. Меня сдавливает ответственность. Я лишен любви и поддержки, я пуст. Про что стоит задуматься? Какой центр я потерял в своей жизни? Где я чувствую удар по самому сердцу? Чью тяжесть я несу, хотя не должен? Что я держу в сердце, что меня разрушает? Где я потерял гибкость, стал жестким? Что важно восстановить? Найти и восстановить свой центр, дом в себе. Разгрузить сердце от чужой тяжести, делиться обязанностями. Восстановить гибкость, учиться отпускать обиды и напряжения. Укреплять чувство безопасности, сердце в надежной защите. Разрешить себе радость и любовь, которые питают сердце. Аффирмации и новые состояния. Мое сердце питается любовью и радостью. Я в центре своей жизни и нахожу там силу. Я освобождаюсь от чужой тяжести и сохраняю свое. Мое сердце в безопасности и получает все необходимое. Я доверяю жизни, и мои дороги сердца свободны.